Глава 5. Цатон славился хорошими конями. Один из них чалой масти бежал быстрее горного потока, свергающегося в стремнину. Другой был светло-буланой масти, мог обогнать бегущую напрямки лесу. Третий был белым и мчался, как стремительный блик на шлеме воина из города солнца. Нет, не то. Угорь перелистнул несколько страниц, нашел начало следующей легенды. Эсэгэ Малан вошел в градинку. Когда она упала на землю, ее проглотила 13-летняя Милюк, которая затем родила. Не то. Государь 10 стран света Гесар Гарба Данруб жил в веселье и радости, пока не появился таинственный один оборотень, 10-сильного мангуса. И сел Гесархан на своего гнедого вещего коня, надел свой темно-синий панцирь цвета сияющей росы и свой шлем, на котором выкованы рядом солнце и луна, вложил в колчан 30 белых стрел с зазубринами из драгоценного камня и поскакал мимо 10 племен родных, мимо 10 племен диких, мимо 10 племен невидимых. Куда интереснее, но все равно не то. Было бы, конечно, любопытно ознакомиться с монгольской интерпретацией подвигов Пресветлого Гесара, нынешнего руководителя ночного дозора Москвы, если, конечно, в легенде упомянут тот самый Гессер. Но сейчас вовсе не это требовалось Евгению. Уже решив для себя, что следует перебраться туда, где он будет востребован в качестве самостоятельной боевой единицы с навыками оперативника и следователя, а не в качестве марионетки и безмолвной шахматной фигуры, Угорь неожиданно понял, что решению этому не суждено воплотиться до тех пор, пока он не разберется с одним вопросом. Самым, может быть, важным вопросом, к разгадке которого он когда-либо имел отношение. Сумеречная аномалия — это, безусловно, важно, но ответ уже был найден. Явление ворожея — это, несомненно, тоже важно, но и тут все понятно. Влияние звуковых волн на психику иного — проблема сложнейшая и актуальнейшая, но и с ней рано или поздно разберутся. И даже взаимодействием электромагнитных полей с энергией сумрака есть кому заняться. А вот мелочи, которые не шли у Евгения из головы, похоже, беспокоят исключительно его одного. Не просто так в свое время Угорь попросил сибиряка отправить его на стажировку в следственный отдел. Ход мысли следователя основан на тщательном и непредвзятом анализе информации, поступающей от оперативников или собранной самостоятельно. Необходимо из вороха данных выбрать то, что действительно имеет отношение к делу, и всесторонне рассмотреть выбранный факт. Разве не это подразумевало Стыган Сулимхай, когда говорил «нужно найти самый главный вопрос, и тогда разгадка приведет к ответам на все прочие»? В свое время Федор Кузьмич Денисов, задавшись вопросом, когда и с чего именно начались провокации в районе, пришел к выводам, которые Евгению и не снились, и выстроил цепочку событий, которые невозможно было связать друг с другом, не найдя ответа на тот самый правильный, главный вопрос. Так что опыт проведения следственных мероприятий был Евгению необходим и сам по себе. Но не это стало причиной просьбы о стажировке в другом отделе. Там, как надеялся оперативник, он сможет быть в курсе событий, как продвигаются дела с поиском хозяина, какие версии о причинах возникновения в тайге тайной общины рассматриваются, сколько всего информации вообще удалось собрать о личности Каскета. Преступник и его мотивы — вот что больше всего интересовало Евгения. По мнению Астыгана, выходило, что вопрос, для чего была создана община, не самый главный. Угорь попробовал зайти с другой стороны. Почему община была создана именно сейчас? Что мешало Каскету организовать ее 100 лет назад, или 200, или 500, или наоборот в следующем тысячелетии? Дозорный не знал, может ли данный вопрос претендовать на роль главного, но был крайне удивлен, когда выяснил, что в следственном отделе этот аспект вообще не рассматривается. Есть факт, Кто-то организовал что-то типа секты, с непременным поклонением Создателю, с неясными целями, с угрозой благополучию законопослушных иных. Секта разогнана, виновник скрылся. В общем, все как в случае с разогнанным конклавом ведьм и его исчезнувшей главой. Только предназначение конклава очевидно, а предназначение магического совхоза — всего лишь притящая логике общность обычных людей и иных разных оттенков? Угорь считал, что корни следует искать в прошлом Каскета. А с этим как раз возникли проблемы. Информация о сыне Великого Дога практически отсутствовала. И ладно бы только в архивах ночного дозора. Может, сыночек был паинькой и все эти столетия вел себя настолько в рамках Великого Договора, что его имени ни разу не довелось фигурировать в отчетах и сводках. Но отсутствие упоминаний в легендах и мифах — это же вообще нонсенс. Колдун невероятной силы, а народная молва его игнорировала? Трудно поверить. Как трудно поверить и в то, что ни в одной сказке не упомянуто, как и когда мог погибнуть его отец, первый шаман. Казалось, искомое уже было в руках, когда Артем Бурнатов, вернувшись после нейтрализации ведьмы-нарушительницы, подарил Евгению потрепанный томик бурятских легенд. По его словам, там упоминался Дог, и у дозорного имелись все основания подозревать, что не просто так этот сборник сказок стоял у пойманной ведьмы на одной полочке с травниками и сонниками. Не просто так был украден из его палаты. Старшим магам не было никакого дела до пропажи. У них сам хозяин общины из-под носа исчез. О какой книжке может идти речь? Угорь же считал, что два этих события могут быть связаны. Вот только как? Конечно, было похоже, что преступник попросту стащил улику. Но разве это не глупо? Сборник сказок когда-то давно продавался в книжных магазинах. Следовательно, раздобыть другой экземпляр не должно составить особого труда. Надеялся, что о такой мелочи забудут? Надежда на самом деле оправданная. Если бы Угорь не интересовался этим вопросом сверх всякой меры, он бы давно уже забыл про презент Бурнатова. Значит, нужно было достать другой экземпляр и попытаться определить, что же так встревожило преступника, что насторожило, что спровоцировало на кражу непосредственно перед побегом. Не ностальгия же по прежним временам. И вот тут Евгений столкнулся с проблемой. Тираж книги, каким бы он ни был приличным, оказался давным-давно распродан. В городских библиотеках Томска это издание отсутствовало. В архиве областного ночного дозора тоже. Помня слова Бурнатова о том, что в Новосибирском архиве данный сборник имеется, Угорь направил туда официальный запрос. Книга, конечно, не исторический документ, не секретная информация и не артефакт. Однако бюрократические штучки не позволяли стороннему сотруднику просто так прийти в архив и взять почитать что угодно, словно в обычном читальном зале. Пока же, чтобы не тратить время, Угорь принялся изучать близкие эпосы. Не секрет, что в авторских сказках попадаются повторяющиеся мотивы и сюжеты. Например, в одной европейской сказке вздорная старуха возжелала стать не владычицей морскую, а папой римским, за что и поплатилась. Аналогично и в фольклоре разных народов, особенно если народы эти — географические соседи. В бурятских легендах могли присутствовать отголоски и кетской, и монгольской мифологии. А если предположить, что и в монгольском эпосе имеются отсылки к приключениям героев кетских мифов? Вот по этой причине Угорь сейчас и штудировал истории о ламах, 33 тенгриях, гесаре Гарба Данруби и небесной белой деве Арие Аламкари. Старый, как байкальские горы, шаман Дансаран Гелек, которому ходили за советом ламы, скорбел возле изумрудной гробницы Асимары, обретшей святость Будды, когда его потревожил Джалим Хоса. «Прости, учитель, я подвел тебя», — воскликнул Джалим Хоса, падая в ноги старику. Дозорный вздохнул. Вряд ли когда-нибудь в легендах появятся строки о том, как стоял участковый Денисов над телом, обретшей святость Будды, то есть покинувшей этот мир, Матрёны Воропаевой, и как хотелось Евгению в этот момент упасть в ноги и воскликнуть «Прости, учитель, я подвел тебя». Не появится, потому что глупость это и неправда. не был Денисов наставником Евгения. Не сделал дозорный ничего такого, о чем можно было бы сказать «подвел». Он выполнял свою работу, которая как раз и заключалась в поиске и учете незарегистрированных иных на веренной территории. Разве Федор Кузьмич просил его сохранить тайну ведьмы, прячущейся от возмездия? Нет. Тогда почему же Евгению было так плохо в тот момент? Почему ощущал виноватым себя? Почему хотелось просить прощения у пожилого деревенского мага? Нет, он не падал в ноги Денисову. Но он принялся оправдываться, будто действительно была какая-то его вина в произошедшем. Почему Денисов так переживал из-за смерти темной? Уж точно не из-за того, что испытывал симпатии. Просто потому, что не справился с возложенными на себя обязанностями по защите? Но ведь она ведьма. Ее гибель не повод для сожалений и уж тем более страданий. Погибла, туда ей дорога. Слишком много чести защищать таких. С другой стороны, разве сам Евгений не спасал ведьмака Харламова из районного дневного дозора, когда на того накинулся рой нетопырей? Разве не закрывал своей спиной низших темных, когда из дремучей тайги на лагерь надвигалась тень вражея? Разве не готов был до последнего защищать дом Николая Крюкова, когда в окрестностях вдруг обнаружилась миграция Гагар? Разве не ради всех без разбору иных вызвался добровольцем для экспериментов в Икеме? Угорь вздрогнул. Отголосок какого-то воспоминания коснулся его сознания. Когда и по какому поводу он недавно уже вспоминал поляну с палатками геологов-оборотней и противостояние возле Загарина? Почему это связано с Икемом? А вот почему. Они тогда с Герычем разговорились о сотрудничестве и взаимодействии светлых и темных. Жутко скалящийся от нервного тика маг утверждал, что такое сотрудничество возможно только под принуждением. А Угорь считал, что иногда и сторонние обстоятельства заставляют объединиться непримиримых противников. Что же было общего в тех случаях, о которых вспомнилось Евгению? «Парящий орел. Вот что было общим». Оперативник подскочил со своего места. Каким-то нелепым, судорожным движением провел ладонью по внезапно выступившей на лбу испарине. «Вот ведь гад! Он же все время наблюдал за совместными усилиями двух дозоров. Не суть важно, чем именно занимались светлые и темные в тот момент. Важно, что они делали это вместе, по доброй воле или в силу обстоятельств. Сам хозяин общины, паря в образе орла и с высоты следя за вознёй внизу, хотел в чем-то убедиться? Или участникам того или иного события хотел при случае доказать, что подобное объединение возможно, что в действиях самого Каскета нет ничего противозаконного и притящего внутренней моральной организации любого иного? И тогда собранные на лечение шаманы и маги совершенно разных оттенков и уровней силы, которым досталось во время штурма общины, это еще одна ступенька, еще один кусочек мозаики, еще один элемент в череде экспериментов любопытного древнего иного. Еще одно доказательство того, что структура, подобная магическому совхозу, не только в теории возможна, но и в реальности вполне жизнеспособна. Но стоит ли за этим что-то еще, кроме любопытства? Какую глобальную цель преследовал хозяин, начав с небольшой тайной общины и с наблюдения за тотальным сотрудничеством в одном маленьком таежном районе? Всеобщее объединение иных? Ликвидация дозоров и Великого договора? Поголовное осирение светлых и темных? Зачем? Чтобы прекратить извечную войну или чтобы быть хозяином для всех иных? Хотя одно другому, конечно, не помеха. Возможно, как раз сейчас Каскет готовится к следующему этапу своего эксперимента. И это будет не община и не звуковая атака, а что-то совсем новое, непредсказуемое. Значит, некогда ждать сборник сказок. Нужно думать и искать прямо сейчас. Он снял трубку с аппарата, мимоходом запустив заклинание в вечно перекручивающийся телефонный шнур. Узлы и кольца сами собой размотались. «Дежурный Гущин», — прошипела на том конце провода, и оперативник поморщился. «Лучше бы сегодня дежурил ведьмак, поскольку с вампиром общаться, ну вот, совершенно не хотелось». «Угорь», — сухо представился Евгений, — «мне нужна информация о высших темных шаманах, проживавших на территории Сибири». «Химригон», — отозвался удивленный вампир Гущин. «За всю историю», — закончил Угорь. «И не сосчитать», — самодовольно хмыкнув, ответил Темный. «Все-то вы любите похвастаться», — мрачно подумал Евгений. «Мы такие, мы сякие, а когда дело доходит, так тут же пеняете на численное превосходство высших светлых». «Сосчитали? Наверняка ведь сосчитали, а, Гущин? Не могли не сосчитать». «А тебе зачем?» — насторожился вампир, и Евгений почувствовал, как через телефонный провод к нему подползает что-то тонкое, липкое и мерзкое, словно крысиный язычок. Стряхнув с трубки дуболомную попытку вампира проникнуть в мысли, Угорь ответил. «Спрашиваю, значит, надо. Информация ведь не закрытая. Просто мне нужно будет до нашего архива в Томске дозваниваться, данные запрашивать. А у вас наверняка все под рукой. Небось, наизусть все сумеречные имена вызубрили». Гущин снова хмыкнул. «А ты дозвонись, Светлый. Запроси данные-то», — посоветовал он язвительно. «Что это я буду за вас, вашу работу выполнять?» «Хорошо», — вздохнул Евгений. «Если Айсарон попросит тебя передать мне какую-то информацию по данному поводу, ты уж изволь перезвонить мне, не сочти за труд». «Айсарон?» — с недоумением переспросил вампир. «А почему он может меня об этом попросить?» «А потому что ты сейчас обязательно доложишь ему о таком странном моем звонке, верно?» «Ну, бывай, Гущин, до связи». Евгений несколько раз постучал по клавишам отбоя и набрал другой номер. «Оперативный дежурный», — мурлыкнул в хрипящей помехами трубки хитрый кот Богданов. «Привет, Сашка. Скажи, сколько на территории Сибири высших шаманов?» «Двое», — немедленно ответил Богданов. «У темных Химригон, у нас Дансаран Гэлэг». «Он что, жив?» — изумился Угорь, который полчаса назад видел это имя в монгольских легендах. «А куда же он денется? Живет в своем дацане на берегу Байкала. Привет, кстати. Для чего они тебе понадобились?» «Погоди, не сбивай меня. А за всю историю? Меня только темные интересуют». Богданов присвистнул. «Да многовато за всю историю-то». И тут же без паузы и без запинок он начал перечислять, будто читал с листка. «Док, Маргон, Бахулихара, Дамба Бакши, Цаган и Бугун». «Стоп! Понял. Действительно, многовато. А великим только док считается?» «Ну да», — подумав, отозвался Александр. «Западнее и южнее я и других великих знаю, а вот чтобы прямо в Сибири... А тебе зачем?» «Погоди. Все потом. Слушай, а скажи, пожалуйста, среди высших были такие, которые пытались объединиться со светлыми?» «Ну, ты даешь. Это в архивах покопаться надо. Думаю, такие случаи бывали. В старину же шаманы редко жили сами по себе. Пока силы и опыта набирались, обитали в основном в одиночестве, в тайге, в горах или в тундре, а как достигали определенного уровня, примыкали либо к племени, либо к войску какого-нибудь князя. Ну и становились советниками вождя или наёна. Объединением племен еще отец Чингисхана начал заниматься, знаешь? А какое государство потом сам Чингисхан построил, не мне тебе рассказывать. В школе, небось, учил». «Историю я знаю прекрасно. Сам недавно Чингисхана в пример приводил, но он же не был иным». «Нет. Он людей объединял, конечно. Вернее, целые племена — татарские, монгольские, бурятские. А практически у каждого племени был свой шаман. Где-то светлый, где-то темный. Ну, вот и приходилось им, наверное, заключать между собой союз. Куда деваться-то? Попробуй-ка». «Шепни своему князю, что подчиняться Чингисхану не нужно. Тут, пожалуй, и без князя останешься, и без племени, и без собственной главы». Вот и мирились с неприятным соседством. «Логично». Руки у Евгения начали подрагивать. «Ну надо же, ведь действительно, он совсем недавно Герычу про хана Темуджина рассказывал, а самого очевидного вывода, вытекающего из истории, не сделал». «Ты ведь это не сам придумал, Саш?» «Ты про что?» «Ну, про объединение племен вместе с темными и светлыми шаманами». «Да ну тебя», — обиделся Богданов. «Большое спасибо, дружище. Очень помог. И еще больше поможешь, если назовешь мне кого-нибудь, кто хорошо знаком с бурятскими сказками». Сашка хохотнул. «Подскажу», — мстительно заявил он. «У темных тремя областями руководит один бурят. Большой любитель кино и сказок. «Сволочь ты!» Беззлобно, но от души сказал Угорь. Затем добавил. «С Айсароном я и так свяжусь». Забеспокоился Богданов. «Зачем с Айсароном? Ты чего там задумал-то?» «Ничего, все нормально, до связи». Евгений вытащил из внутреннего кармана пиджака записную книжку. Нашел нужный номер. «Оперативный дежурный!» «Руководитель районного отделения ночного дозора Томской области Евгений Угорь. Скажите, могу я сейчас как-то связаться с Артемом Бурнатовым?» «Подождите минуту, я попробую переключить ваш звонок». Пока сотрудник Североморского дозора нажимал кнопки на селекторе, Евгений накручивал недавно распутанный провод на палец и задумчиво пялился в столешницу. «Вон оно как, значит. Значит, Чингисхан». В ухо грянула тройка Георгия Свиридова из фильма «Метель». «Алло!» — едва пробился сквозь музыку растерянный голос Артема. «Ты что, на концерте?» — спросил Угорь, недоумевая, как мог оперативный дежурный переключить звонок в зал, где играет настоящий оркестр. «Евгений Юрьевич! Ой, здрасте! Нет, в комнате отдыха! Это мы тут репетируем! Новый год же скоро! Мы с ребятами в свободное от смен время...» «Ни хрена себе у вас там, ребята!» — буркнул несколько ошеломленный ответом Угорь и пожаловался. «Хочу к вам. Вот теперь точно хочу. После Свиридова однозначно. Возьмите меня к себе, я на гармошке умею». «Приезжайте!» — немедленно откликнулся молодой маг. И по его голосу чувствовалось, что улыбается при этом он во все 32. «Погоди, я тут одно дело закончу, куплю гармошку и вперед. Угорь переждал особенно громкий музыкальный пассаж. «Ладно, шутки в сторону. Артем, помощь твоя требуется. Ты ведь говорил, что заглядывал в тот сборник бурятских сказок. Ну, раз видел, что там док упоминается, значит, заглядывал. Вспомни, пожалуйста, о ком там еще шла речь». «Да я толком не вчитывался, Евгений Юрьевич. Там кто-то призывал дога, чтобы тот помог пляшущему шаману». «В смысле, помог плясать? Или кто-то вызывал дух дога, пока шаман камлал?» «Там длинная история». Артем вздохнул и, как Евгению показалось, с сожалением оглянулся на репетирующих ребят. «В общем, там в начале сказки один шаман заставил другого плясать на скале 1000 лет, пока не сотрется либо камень, либо ноги шамана». «Потрясающе. И что было дальше?» «Ну, другие шаманы раз за разом пытались беднягу освободить, а злодей приходил и расправлялся с любым посягнувшим на его жертву. А последний, про кого в сказке говорилось, возвал к догу, дескать, приди, помоги пляшущему шаману, ты один в состоянии одолеть злодея». «И что? Пришел дог?» «Нет, сказка трагично закончилась». Оркестр на заднем плане перешел к вальсу из той же «Метели». «Интересно, сколько же там музыкантов и, как следствие, инструментов? Не может же быть в Североморске больше 20 светлых иных. Даже если вдруг и есть, не все же из них профессионально увлечены музыкой. Тогда откуда такой мощный звук? Волонтеров из числа обычных людей набрали? Или там всего 2-3 сменившихся с дежурства оперативника, которые дирижируют зависшими в воздухе скрипками, альтами, виолончелями и всякими разными духовыми? А что? Вон Михальчук, по показаниям свидетелей, именно так свою симфонию записывал на пленку. Его жена Алена накачивала инструменты магией, а Михальчук управлял звучанием оркестра невидимок. «Так, Артем, теперь, пожалуйста, напряги свою светлую голову. Как звали всех персонажей? И самое главное, как звали негодяя?» «Евгений Юрьевич», — с укором проговорил молодой оперативник, «там странные бурятские имена вообще-то. Я их читал-то с трудом, да мельком, а уж запомнить». Угорь, жалея, что не дослушал Сашку Богданова, по памяти начал перечислять. «Цаган и Бугун». «Нет». «Дамба Бакши». «Нет». «Бахоли Хара». «Да, точно, Бахоли Хара». «Так», — удовлетворенно протянул Угорь. «Значит, нашего злодея звали...» «Нет», — перебил музыкант. «Бахоли Хара — это как раз жертва, пляшущий шаман». «Да не может быть», — пробормотал Евгений. «Артем, ты ничего не путаешь?» «Точно, точно!» «Как говорят в деревнях, с ума можно рехнуться. А теперь давайте угадаем с трех раз, какого уровня должен быть иной, чтобы заставить высшего темного шамана плясать на скале». «Артем, а как же звали негодяя?» «Не помню, честное слово», — признался расстроенный Бурнатов. «А хотя... Погодите, а его имени там вообще не называлось? В сказке было просто «Черный бурлящий господин». Или нет, «Клокочущий», да, точно». «Как?» «Черный клокочущий господин», — неуверенно повторил Артем. «Как-то так». «Ну, спасибо, дружище. Дал ты мне пищу для размышлений. Счастливо». «До свидания, Евгений Юрьевич». Стоило повесить трубку, тренькнул звонок. «Угорь у аппарата». «Женька, здорово. Куда пропала, а?» Евгений возвел очи горе. «Добрый день, Айсарон», — вежливо сказал он в трубку. «Мне тут передали, что тебе моя услуга требуется, а?» Запросто, без каких-либо вкрадчивых интонаций, спросил Айсарон. «Не услуга», — аккуратно поправил Угорь, зная, чем обычно заканчиваются услуги, оказанные темными. «А вот добровольная помощь со стороны дневного дозора мне бы не помешала». «Хитрый какой!» Захихикал глава темных Томской и еще двух сопредельных областей. «Научился, набрался опыта, осторожным стал, а? Ладно, добровольное так добровольное. Спрашивай». Евгений пару секунд подумал и задал вовсе не тот вопрос, который изначально планировал. «Скажи, Айсарон, кто был приближенным шамана Чингисхана?» «Тептенгри». «Что с ним стало?» «Убит братом». «Хм. А кто был, допустим, главным шаманом при хане Батыи?» «Верховным шаманом», — поправил Айсарон, которому тема разговора явно понравилась. «Гокчу его звали». «А, например, при хане Узбеке?» «А при Узбеке хане в монгольском государстве был принят ислам. Шаманы оказались в опале. Кого казнили, кто сбежал». «Хорошо. Зайдем с другой стороны». «Зайдем», — согласился руководитель дневного дозора. «Чьим шаманом был Маргон?» «Тахтамыша», — охотно ответила Айсарон. «А Бахолихара?» «Когда Тахтамыш отправился в тайбугинский юрт, прихватив с собой Маргона, Бахолихара остался при темнике Едыгеи». «И что с ним стало потом?» «Женьк, а что это за экзамен такой интересный, а? Ты меня в какой университет принимаешь сейчас? Хоть намекни, а?» «Айсарон, поверь, у меня сейчас голова пухнет от имен. Мне не до шуток», — устало проговорил Угорь. «Много ли еще высших темных шаманов было во времена Золотой Орды?» «Много, Жень, много. За всю историю можно насчитать больше 50 ханов и беклербеков. И у каждого был свой верховный шаман, а то и не один. В том смысле, что одного шамана могли поменять на другого, другого на третьего и так далее. Сам понимаешь, каждый стремился быть поближе к владыке, так что недостатка в кандидатах не ощущалось». Айсарон засмеялся. «Ха-ха, столько лет прошло, а ничего ведь не изменилось, а?» «Скажи, Айсарон, а были ли среди кандидатов великие?» «Жень, ты всерьез считаешь, что я не копал в этом направлении? Да как только речь о хозяине общины зашла, сразу и начала освежать в памяти всю историю». «И что же удалось накопать?» — терпеливо спросил Угорь. «Ничего. Не было ни одного великого темного». «Ну как же?» — усмехнулся Евгений. «Док-то был?» «А кто тебе сказал?» — с хитринкой в голосе поинтересовался Айсарон. «Что док был темным?» Угорь натуральным образом поперхнулся. Да, действительно, год назад он так и не смог найти в легендах определенного указания на цвет первого шамана. Его деяния были настолько разнообразными и неоднозначными, во всяком случае в глазах людей, записавших легенды, что сказать наверняка Евгений бы постерегся. «Ты чего замолчал? Все узнал, что хотел, а?» «Еще два вопроса, Айсарон», — справился с эмоциями руководитель районного ночного дозора. «Если позволишь, конечно». «Валяй». «Как погиб док?» «Вот чего не знаю, того не знаю. Видно, не сдать мне экзамен, а?» «Ладно, а кто такой черный клокочущий господин, который заставил верховного шамана Бахулихару, высшего темного, плясать на скале?» «Откуда про него знаешь?» Как-то сразу напрягся глава дневного дозора. «В бурятской сказке о нем говорится». «В сказках много чего говорится. Я и такие читал, где сказано, что это Бахулихара кого-то плясать заставил, а не наоборот. А еще другие читал, в которых точно указано, что за скала, где находится. Три самых точных и самых разных места в трех разных концах Бурятии. Каково, а? Дескать, до сих пор там пляшущий шаман бьет колотушкой в бубен и притопывает. Вот только ни на одной из трех скал нет пляшущего шамана. Я лично проверил. Так что в Раке это все». «А у черного клокочущего господина есть какое-нибудь другое имя? На сумеречное даже не надеюсь, но хотя бы человеческое, кетское, монгольское или бурятское». Айсарон помолчал. «Нет имени, Жень. Перевести на бурятский я тебе, конечно, могу. Хара Баргея Тоен, так это звучит в сказках, которые на родном языке. Только это ничего тебе не даст». «Ну?» — совсем другим приподнятым тоном проговорил высший темный маг. «Ты закончил, а?» «Закончил, Айсарон. Спасибо за ответы. Надеюсь, ночной дозор ничего тебе не должен». «Ночной дозор?» — удивился руководитель темных. «А разве ты не для себя спрашивал? Не как частное лицо, а?» «Расслабься. Никаких претензий я к тебе не имею». Евгений не соврал. Его мозг действительно закипал, пытаясь усвоить, структурировать и проанализировать информацию. Почему он так тянул? Почему раньше не подал запрос в Новосибирский архив? Может, если бы он сам прочитал тот сборник, многое стало бы ясно? Ведь Артем всего лишь пролистал сказки, а не изучал, как привык это делать Угорь. Ох, как много всего требовалось узнать. Тяжко, в несколько приемов, вдохнув и шумно выдохнув, он набрал еще один номер. «Здравствуйте, Федор Кузьмич. Рад, что застал вас на работе. Не отвлекаю?» «Лимит происшествий в нашем сонном муравейнике исчерпан до Нового года, Евгений Юрьевич. Тишь да гладь. Сижу, тараканов пересчитываю». «У вас в кабинете нет тараканов?» «А я с собой принес». «Шучу, шучу, Евгений Юрьевич. А то ведь обратно подумаешь о старике, не весь что». Трудно давался непринужденный разговор руководителю отделения. Недавние мысли о том, что он подвел участкового, все еще давали о себе знать. Но обратиться, по сути, было больше не к кому. «Федор Кузьмич, мне Астыган Сулимхай посоветовал найти главный вопрос. Помните, я вам рассказывал?» «Это хороший совет», — подтвердил Денисов. «Я сегодня со многими беседовал, много новой информации получил. Часть из нее ценности никакой не имеет, ну, разве что заполнил пробелы в образовании. Другая же часть требует осмысления. Поможете?» «Отчего же не помочь?» — раздумчиво протянул пожилой маг. «Давай попробуем». Евгений пересказал ему все, что узнал за сегодняшний день. Прибавил то, до чего дошел сам. Обозначил все слабые места, все то, что его беспокоило. Денисов некоторое время сопел в трубку, мысленно перерабатывая такой массив. Затем медленно, с растяжечкой, заговорил. «Ну, давай загибать пальцы. Первый. Ты помнишь ли, друг мой Ситный, как мы гадали в штабной палатке, кто может скрываться в Загарина?» «Помню, Федор Кузьмич». «Я еще спросил сибиряка, уж не док ли сидит за магическим щитом? А он мне ответил, мы предполагаем, что там один из его сыновей». «Почему они это предположили? На какой основе сделали выводы?» Денисов посопел еще. «Может, скажут, может, нет. Поди разбери этих высших. Но раз вывод сделан, стало быть, имелась и зацепка. Какая? Надо понять». «Второй палец. Может, ты и прав, и этот клокочущий господин застал момент основания большого государства. Сперва племена насильно объединили, смешали в кучу людей иных всех мастей. Каскет в своем совхозе аккурат с этого и начал. Потом Чингисхан присоединял уже не просто племена, а целые народы. И что получилось? А получилось, что татаро-монголы прошли всю Азию, всю Европу и шлемами воду в Атлантическом океане зачерпнули. Значит, делаем предположение, что Клокочущий был поблизости, когда Орда достигла своего рассвета. Потом долгое время отсутствовал и вернулся к тому времени, когда Тахтамыш перебрался в Тыбугинский юрт, а Бахоли-Хара находился при Едигее. Для ровного счета возьмем годы от 1250 до 1400. И где же Энто он мог находиться целых 150 лет? Вопрос был с подначкой. Евгений даже рассердился на секунду. Да где угодно мог находиться этот клокочущий? Хоть в Хорезме, хоть в Багдаде, хоть в гостях у китайских императоров. Потом он застыл, наткнувшись на такую очевидную мысль, что аж дух захватило. Между столицей монгольского государства и Европой лежали тысячи и тысячи километров. Великая земля, которая ныне считается русской. «Возможно, я не те легенды и мифы изучал», — ворчливо проговорил Евгений. «Возможно, мне стоило вспомнить про Калина царя и русских богатырей?» «Есть такая вероятность, руководитель», — усмехнулся Денисов. «Фактов у нас никаких не имеется, но по годам все замечательно сходится. Например, находился он при войске Мамая, а как Куликовская битва случилась, решил обратно вернуться. В родных краях его никто не знал, никто не помнил, забыли за 150 лет, оттого и прозвали его не местным именем, не клокочущим шаманом, например, а клокочущим господином. Господином, ты заметь, то бишь хозяином». «А ведь есть одно доказательство, Федор Кузьмич», подрагивая от нервного возбуждения, медленно произнес Евгений. «Оно, конечно, косвенное, но мне не давало покоя, почему это сын кетского шамана, остяк по происхождению, там, в общине, в сумраке, строил себе не гигантскую юрту из драгоценных камней, не дворец, не дацан, не пагоду, а русский терем. Да он просто насмотрелся на такие терема, пока Мамаева войско по Руси шастало». Участковый на том конце провода удовлетворенно крякнул. «От седого можно, кстати говоря, сделать вывод, почему у наших высших возникла догадка о личности хозяина. Что сам сибиряк мог в Куликовской битве участвовать, это вряд ли. Мал слишком был, а то и вовсе не родился. Но ведь мог же его наставник или просто старший товарищ скинуть ему мысленный образ, слепок ауры колдуна, который при чужом войске в тот исторический момент был. Я Катьке своей фотографию Гитлера, Ирода проклятого, показывал, когда она мала была. Вот, говорю, смотри и запоминай, кто на родину твою посягнул, кто миллионы людей на смерть, горе и разруху обрек. И Данилке, как подрастет, тоже покажу. В общем, мог сибиряк этот образ запомнить и признать как-то в нынешнем хозяине тогдашнего колдуна». «Это все, конечно, прекрасно, Федор Кузьмич. Вот только все равно не дает ответа на вопрос, почему Каскет решил организовать общину именно сейчас. Что стало поводом, причиной? Для чего ему понадобилось заняться всеобщим объединением не 100 лет назад и не 100 лет спустя, а в прошлом году? Что изменилось? Исчезло или появилось? Что его перестало устраивать или что вынудило пойти на такой шаг?» «Тут ты прав, Евгений Юрьевич. У всего должна быть причина». Участковый помолчал, и Евгению представилось, как он, сидя за столом, трет свой лоб, шевелит раздумчиво густыми седыми бровями, таращится в никуда, сопоставляя имеющиеся данные, сводя воедино известные факты и зыбкие предположения. «Нет, Евгений Юрьевич, не выходит у меня. То ли мало информации у нас с тобой, то ли не тот вопрос мы себе задаем». Угорь не то чтобы расстроился, не то чтобы обиделся, но распереживался. На его взгляд, вопрос «почему именно сейчас» как нельзя лучше подходил на роль главного. Ответишь на него, и все остальное мгновенно станет ясно. «Я покумекаю еще», — заверил его Денисов. «Ну и вообще, в таких делах спешить никак нельзя. Придумаю, что перезвоню». Попрощавшись с милиционером из светлого клина, Евгений покачался на стуле, обхватив голову руками. «Ну и денек. Легко сказать, спешить никак нельзя. Тут, пожалуй, не пошевелишься, враг нанесет новый удар на непредвиденном направлении. Интересно, а за что клокочущий заставил беднягу плясать на скале? За то, что тот не пожелал освободить место верховного шамана при тогдашнем повелителе? Или причиной наказания стало что-то другое?» Легенды и мифы, передаваемые людьми из уст в уста, из поколения в поколение, и так-то изрядно приукрашивали события, а со временем еще и обрастали поистине сказочными подробностями. Примерно то же происходит сейчас со слухами и сплетнями. Флюиды в этой стране такие, что ли? Какой неправдоподобной мощью должно обладать заклинание, рассчитанное на 1000 лет? Сколько силы было вбухано в него? Ради чего? Ну, обратил бы великий провинившегося высшего в камень. Чего проще? Развеял бы в сумраке, уничтожил раз и навсегда, но нет. Ему было важно не просто победить, не просто наказать, но и вдоволь поизмываться. 1000 лет подумать только, пока не сотрутся либо камни, либо ноги. Ладно, чего уж там, ноги-то сотрутся куда раньше. Может, 50-100 и продержался тот шаман на накопленной силе. А может, только в легенде 1000-летие упомянуто, а на самом деле черный клокочущий господин имел в виду 24 года или 33. Евгений расцепил руки и выпрямился. Ничего подобного. Айсарон обмолвился, что лично проверил все 3 скалы, упомянутые в разных сказках. Проверил. Лично. Значит, не подвергает сомнению срок наказания. Значит, пытался найти несчастного и... И что? Освободить? Спасти? Или просто убедиться в его существовании? Глава темных в означенных местах никого не нашел. Означало ли это, что легенды все же лгут? Или срок наказания благополучно истек? Или неблагополучно, а просто пляшущий шаман развоплотился от истощения? Или заклятие удалось кому-то снять? Или Айсарон не там искал? На всякий случай Евгений еще раз оглянулся и посмотрел сквозь сумрак. Проступила радужная пленка нескольких охранных сфер, защищающих от проникновения в кабинет руководителя ночного дозора. Вспыхнули светлячки служебных заклятий, наложенных на сейф и ящик стола. Заискрились по периметру прямоугольники окна и двери. Все в порядке. Можно спокойно отправляться в патруль. Угорь отвернулся, спустился по ступенькам крыльца и мгновенно почуял сильного иного, который пока был далековато, но направлялся явно в эту сторону. Сжав в кармане пальто боевой жезл, оперативник решил не заставлять гостя ждать и пошагал навстречу. Сыпал легкий снежок, морозило, фонари утаптывали ярким электрическим светом проезжую часть и невольно рождали за сугробами вдоль обочин непроглядно черную густую, лениво шевелящуюся тень. «Полутона, полутона», — размышлял Угорь, шагая вперед. Как бы Федору Кузьмичу понравилась такая иллюстрация. Вот она, прямая светлая дорога. И я по ней иду, потому что так удобно и целесообразно. А кому-то нравится подслеповато щуриться, шарахаться по неосвещенным подворотням, копаться во мраке. Ему именно там комфортно. И встречаемся мы только тогда, когда один из нас пересекает границу света и тени. Или, говоря более пафосно, границу света и тьмы. Но самое смешное и непостижимое, что я на этой дороге как на ладони. Почему же тот, кто идет во мраке, не виден мне так же хорошо, как я ему? «Ночной дозор! Назовитесь и предъявите регистрационную метку!» Фигура в объемных одеждах шагнула в круг, очерченный фонарем, будто циркулем. «Астыган?» «Флегант Бочкин. Иной. Темный. Это хорошо, что я тебя встретил. Евгений Угорь, мне нужно передать тебе одну вещь. Евгений чуть не попятился. Дежавю какое-то, честное слово. В памяти еще слишком свежи и отчетливы были эпизоды годичной давности. Вот он конфискует всадника в красном, у спешащего на аэровокзал Астыгана Сулимхая. Вот Анна Мельникова несколько часов водит его за собою по городу. Вот сквозной пролом в глинобетонной стене его прежнего кабинета. Вот звонит Айсарон и сообщает о найденном сейфе. И тут же воспоминания куда более свежие. Денисов, стоя на крутом берегу реки, протягивает всадника в красном еле живому, ползущему на четвереньках ворожею. «Тебе нужна...» Угорь вгляделся. Откуда-то из-за складок объемного, бесформенного одеяния темный шаман вынул книгу. «Бурятские сказки». Евгений медленно поднял глаза на Астыгана. «Значит, это вы ее взяли из палаты?» Шаман отрицательно покачал головой. «Все мы догадываемся, кто взял. Раз взял, не вернет. Я знал, у кого есть. Пришел, попросил. Привез тебе. Не та, другая, но такая же. Надо будет вернуть». Теперь Евгений и сам разглядел, что книга другая. Та была истрепана так, словно ее читали на ночь не одному поколению детей и внуков. Хотя дозорный был уверен, что читали ее по другому поводу. С этой же обращались куда бережнее. «Что я должен вам за нее?» — нейтральным голосом спросил он. «Ничего». «Жест доброй воли?» — усмехнулся Угорь. «Сегодня все темные от чего-то добрые, сговорчивые и услужливые. Может, кто-то артефакт задействовал, а я и не почувствовал? Реморализовал всю Томскую область, а я и не в курсе. Надо будет к Качашкину зайти, попросить у него безвозмездное разрешение на внеплановое светлое воздействие, степени это к третьей. Как думаете, Флегонт, пойдет он мне навстречу?» «Ты по-прежнему говоришь много ненужных слов», — упрекнул старый шаман и сокрушенно покачал головой, опуская руку с книгой. «Не нужна? Зря привез?» «Да в том-то и дело, что нужна. Завтра-послезавтра мне, может, из Новосибирска этот сборник пришлют. Невелика задержка, конечно, однако времени терять не хочется». «Возьми», — снова протянул томик Астыган Сулимхай. «У тебя нет власти надо мной». Виновато забормотал дозорный, принимая вещь из рук темного. Шаман снисходительно улыбнулся и, вынув из кармана уже дымящуюся тонкую трубку, втянул и выпустил в морозный воздух горький дым. Евгений машинально хлопнул себя по карману в поисках сигарет и призадумался. Он не помнил, когда в последний раз курил. Может, он давным-давно уже бросил и не заметил? Или запамятовал? Взвесив сборник на ладони, он вежливо кивнул Астыгану. «Спасибо. Я запомню этот жест. Верну в целости и сохранности. Флегонт, а кто надоумил, что нужно привести мне эти сказки?» Шаман хитро покосился и снова сделал затяжку. «Духи!» — коротко ответил он и, не прощаясь, шагнул в темноту. Безусловно, страшно хотелось вернуться в кабинет. То, о чем он мечтал, из-за отсутствия чего страдал не первый день, а сегодня особенно, наконец-то было в руках. Ну, вернее, не в руках, а под пальто, надежно скрытое от посторонних глаз и намертво приклеенное к Евгению заклинанием. Однако в каком бы статусе теперь ни числилось районное отделение, работу следовало выполнять в соответствии с представлениями о служебных обязанностях. Полагается по инструкции патрулировать вечерние и ночные улочки города. Значит, будем патрулировать. Дозорный не спеша двигался знакомым маршрутом и еще раз перебирал в памяти события и разговоры прошедшего дня. Слишком уж легко все давалось сегодня. Само все в руки шло. Азартный игрок обязательно воспользовался бы таким фартом и сделал очередную рискованную ставку. К сожалению, или к счастью, речь сейчас шла не об игре. Да и не был Евгений азартным. мог увлечься книгой, погоней, расследованием. Но так, чтобы при этом забыть обо всем на свете, исключено. Угорь образца прошлого года не стал бы звонить Гущину и Айсарону, но если бы получил от них какую-то информацию, принял бы это как факт само собой разумеющийся, взаимодействие структур, обмен оперативными и тактическими данными. Угорь образца начала середины года текущего, уже вкусивший горький опыт провокаций, превентивных мер и повсеместных интриг, обязательно заподозрил бы неладное и помчался советоваться с Денисовым или писать докладную сибиряку. Ни тот, ни другой угорь не могли помыслить полгода, год назад, что можно поступать так, как он поступил сегодня. Может, зря он упорствовал, пытаясь доказать Федору Кузьмичу, что он по-прежнему самый обычный и примитивный в своих представлениях о добре и зле боевой маг. Может быть, полутонов в нем куда больше, чем кажется? Может, принимает он их куда спокойнее и охотнее? Может, его категоричность, прямолинейность и внутренняя потребность в простоте окружающего мира вовсе не следствие стопроцентной приверженности свету, а всего лишь сволочные неудобные свойства характера? Кто-то шел тем же маршрутом. Угорь не сразу это заметил. Вернее, поверхностная проверка всех, кто попадал в поле сумеречного зрения, была доведена до такого автоматизма, что Евгений мог позволить себе не отвлекаться на каждого прохожего или жителя окрестных домов. В случае чего подсознание забьет тревогу, подозрительный объект нальется красным цветом, запульсирует на общем фоне. Тут и захочешь пропустить, не пропустишь. Если же сумеречное зрение не обнаружило ничего опасного и подозрительного, значит и приглядываться к объекту нет необходимости. Однако, как бы ни был задумчив дозорный, обычное человеческое зрение раз за разом фиксировало фигуру человека, который уже долгое время двигался впереди, будто заранее угадывал каждый поворот, намеченный Евгением. И было что-то знакомое в том, как косолапит и оскальзывается этот человек, когда идти приходится по льду, как сильно топает, если нужно подниматься в горку, как балансирует руками. Угорь прибавил шагу, но нагонять и приближаться вплотную пока не стал. Удивительно. Меньше всего он ожидал встречи здесь и сейчас. Еще удивительнее то, что человек и не искал встречи. Он не надеялся случайно столкнуться с дозорным, не рассчитывал перехватить его посреди привычного маршрута. Человек был сам по себе. Он брел, не торопясь и не глазея по сторонам, не испытывал досады и нетерпения, которые непременно проявились бы в походке и жестах. Человек просто шел, словно совершал вечерний моцион. Зачем же? Почему? Для чего? Впервые Евгений чуть не пошел на сделку со своей совестью. Впервые едва не потянулся к человеческому сознанию, дабы найти ответы на все вопросы. Впервые едва не позволил себе без служебной необходимости покопаться в памяти человека, чтобы удостовериться в том, что еще совсем недавно причиняло боль, бередило душу, а теперь было загнано в самый дальний ее уголок, отгорожено стеной, фактически замуровано. Ему казалось, что он уже отпустил ситуацию. Ему казалось, что он уже научился справляться с болью, ведь прошло несколько дней, а он все еще жив. Более того, он в полном рассудке, работоспособен и даже строит планы на будущее. Наверное, все дело в том, что подсознательно он с самого начала был готов к такому финалу. А сейчас увидел и заметался. Зачем? Почему она идет по тем местам, которые они вдоль и поперек исходили вдвоем? Ведь уже все ясно, что ничего не выйдет, ничего не получится. У нее своя жизнь, у него совсем другая судьба, судьба иного. Их ничего не связывает, ничто не объединяет. Ей следует забыть и идти своей дорогой, а не повторять их совместный прошлогодний маршрут. Она все-таки что-то почувствовала и обернулась. Остановилась и подождала, пока он дошагает до нее и остановится в паре метров. «Добрый вечер, Вера». «Здравствуй, Женя». «Личину, что ли, нацепить?» «Нельзя, нельзя показывать, как растерян он, как волнуется, как злится». Впрочем, даже не пользуясь сумеречным зрением, он видел, как растеряна она сама. Слышал, как колотится ее сердце, как рвется она и не может преодолеть оставшихся до него 2-3 шагов. «Поздновато для прогулок. Что ты здесь делаешь?» сглотнув, выдавил из себя он. «Дышу свежим воздухом», — проговорила Вера. «Вспоминаю», — проговорили ее глаза. «Будь осторожнее. В темноте много кто может повстречаться». «Я постараюсь», — ответила она. «Я знаю, что ты знаешь про гостиницу», — ответили ее глаза. «Это была ошибка и глупость. Мне нет и не может быть прощения». «До свидания, Вера», — пробормотал он, делая шаг вперед. «До свидания, Женя», — тихо откликнулась она, тоже делая шаг. Их лица оказались близко, совсем близко. «Всего хорошего», — шепнул он, случайно касаясь ее облачком пара, сорвавшимся с губ. «Всего доброго», — донесло облачко, сорвавшееся с ее губ. Целоваться на морозе посреди улицы — не самая разумная затея, во всех смыслах этих слов. Однако они целовались и не могли остановиться. И что-то подсказывало Евгению, что до чтения вожделенных сказок он дойдет только утром. Дико хотелось спать. Однако он не мог позволить себе потратить еще больше времени. Первым порывом было пролистать сборник и найти ту самую сказку, о которой говорил Артём. Тем не менее, Евгений заставил вести себя так, как и положено настоящему исследователю. Начать с самого начала и не пропускать ни одной мелочи, планомерно двигаясь к концу. Однажды Бахоли-Хара остановился на ночлег у гостеприимного Найона и Кирита. «Чем можешь ты удивить мои глаза и порадовать мое сердце?» — спросил Найон, когда черный шаман разделил с ним трапезу и попробовал вина. Бахоли-Хара встал посреди шатра и хлопнул в ладоши. Ослепительное сияние окутало шамана. Свет был таким ярким, что Найону пришлось закрыть глаза руками, дабы уберечь их от слепоты. Когда же он отнял ладони от лица, в шатре перед ним стояло сразу два Бахоли-Хары. Они оба говорили и смеялись, и двигались, и вели себя как два разных человека. «Если многоуважаемый Найон и Кирит сумеет определить, который из нас настоящий», — проговорил один шаман, — «его ждет награда», — продолжил второй шаман. «Луна успела на целую ладонь подняться над степью, а хозяин все ходил между двумя шаманами, задавал вопросы, трогал их одежду, волосы и плечи, но так и не смог понять, который из них настоящий. А когда признал свое поражение, один из шаманов превратился в орла и взмыл в небо, а другой поблагодарил хозяина за трапезу и отправился спать. В ту пору некий свирепый демон, превращаясь в черного ворона, выклевывал глаза у новорожденных детей. Разгневался черный клокочущий господин, опрокинувший отца своего, что кто-то ослепляет детей, и устроил демону ловушку. 3 дня и 3 ночи камблал черный клокочущий господин, становясь то орлом в небе, то медведем в лесу, то гагарой в камышах болотных, а потом сел в свой бубен и поднялся в нем, как в лодке на седьмое небо. Найон и Кирит был бездетным. Обратился он однажды к Бахоли-Харе с просьбой сотворить ему сына-наследника. Бахоли-Хара знал, что только Тенгри могут решать, кого наградить наследником, а кого оставить бездетным. Но знал он и другого шамана, который шел против воли Тенгриев. «Если ему можно, то почему нельзя мне?» — подумал Бахоли-Хара и выполнил просьбу Найона. Едва ребенок сделал первый шаг, съел первую миску бараньей похлебки, сказал первые слова и убежал играть с другими детьми, явился к Бахоли-Харе черный клокочущий господин и проговорил громовым раскатом. «Разве не знал ты, что награждать людей потомством дозволено только тенгрим и мне?» Бахоли-Хара, поняв, что в открытом бою ему соперника не одолеть, спрятался на дне озера, но нашел его там черный клокочущий господин. Тогда Бахоли-Хара взмыл в небо, но нагнал его черный клокочущий господин. Тогда Бахоли-Хара скрылся в лесах и болотах самоедских, но и там настигла его погоня. «Плясать тебе на этом камне 1000 лет», — повелел черный клокочущий господин. «Если первым сотрется камень, обретешь ты свободу. Если же сначала сотрутся твои ноги, уменьшится сила других шаманов. Сотрешься до пояса, половину слабее станут шаманы. Сотрешься до черепа, станут они обычными людьми, а шаманство уйдет из этого мира, как уходит весной снег из степи. И пришел тогда к скале 33-й шаман. Это был старый Маргон, который знал Бахоли-Хару и не желал ему такой судьбы. Стал он думать, как вызволить Бахоли-Хару, как избавить от наказания. Не успел придумать. Явился черный клокочущий господин. «Знаешь ли ты, старик, что 30 и еще 2 шамана приходили до тебя, чтобы снять заклятие с пляшущего?» Старый Маргон знал это, но решил, что сумеет одолеть злодея. Достал он бубен с колотушкой, ударил раз, задрожал воздух. Ударил другой, затряслась земля. Ударил третий, вышла из берегов река. Ударил четвертый, сошел с неба огонь в виде молнии. Захохотал черный клокочущий господин. «Этим-то ты хочешь напугать меня, старик?» И понял Маргон, что ничем не одолеть злодея. И взмолился он. «Взываю к тебе, великий дог, первый шаман. Восстань и помоги пляшущему шаману». Подошел к старому Маргону черный клокочущий господин, поднял его над головой и выжил, как выжимают мокрый халат. А выжатое бросил под ноги Бахоли-Харе, чтобы в пляске своей размолол он в муку тело того, кто осмелился звать на помощь дога. Все оказалось так просто и настолько очевидно, что оставалось только диву даваться, почему никто не сообразил раньше. Сказка ложь, да в ней намек? Еще какой намек, причем не один. Аккуратно и последовательно выписывая себе в тетрадку самые важные моменты, Угорь одновременно укладывал в голове новые данные. Итак, и Бахоли-Хара, и Клокочущий умели создавать копии людей и себя самих. Копии визуально и тактильно неотличимые, самостоятельные, умеющие двигаться и разговаривать. Как долго мог просуществовать такой дубликат, в сказках не говорилось. Но даже если 2-3 дня, это многое меняло. Собственно, меняло практически все. Изначально Угорь, как и все прочие, подходил к вычислению хозяина, имея на руках ошибочные исходные данные. Он полагал, что каскет не может находиться у всех на глазах, приняв чей-то облик, и одновременно в небе, в образе парящего орла. Это само по себе сокращало количество подозреваемых, ограничивая их круг теми, кто прятался в общине, за магическим щитом. Теперь же получалось, что на роль злодея годится кто угодно, и Айсарон, и Сибиряк, и Лиля, и Химригон. Он отложил авторучку, нервно сцепил пальцы и невидящим взором уставился в окно. Посмотреть со стороны, так и сам Угорь прекрасно подходит. А если вспомнить про злосчастный каждый раз, так он и вовсе становится подозреваемым номер один. Ну а что? Прошлой своей жизни не помнит. Где и кем был лет 200-300 назад, даже не догадывается. Из чего он взял, что его собственный возраст именно такой, как ему сказали? Вон, Семен при первой встрече обмолвился, что церковная книга, где имеется запись о крещении Евгения, была восстановлена после пожара. Что мешало внести туда запись, совершенно не относящуюся ни к 1600-му, ни к 1599-му году? Ровным счетом ничего. И информацию об инициации Евгения, которую так надежно оберегает сибиряк, фактически скрыв ее в архиве под грифом «секретно» ото всех сотрудников, также можно было подделать. Так может, у Гори есть хозяин? Вернее, вторая его составляющая, копия, созданная для отвода глаз. Кукла, которая во всем соответствует живому человеку, иному, вот только волей своей обладает лишь отчасти. Буратинка. Это было по-настоящему страшно. Будто в романе Уилки Коллинза поиски преступника привели героя к себе самому. Имеется в виду роман «Лунный камень» английского писателя Уильяма Уилки Коллинза. Годы жизни 1824-1889. «Лунный камень» считается первым детективным романом на английском языке. Угорь потряс головой. Богатое воображение — плохой помощник в дозорных делах. Тут и так порой происходит такое, что ни в какие рамки не вписывается. А уж если начать придумывать и домысливать... Нет. Нужно анализировать факты. Никаких домыслов. Только факты и только анализ. Хотя тут впору от души рассмеяться и поклониться госпоже Иронии. Если некто на полном серьезе считает фактами события из сказок, остается лишь посочувствовать психике оного. но тут уже ничего не попишешь. Угорь взглянул на часы и набрал телефонный номер. «Доброго денечка, Евгений Юрьевич!» Мгновенно откликнулся Денисов, будто специально сидел и ждал звонка. «Федор Кузьмич, я нашел главный вопрос», — уверенным тоном сказал оперативник. «Нашел? Ишь ты! И какой же?» «Не почему именно сейчас, а почему именно здесь?» Участковый помолчал, затем уважительно произнес. «Да, это очень хороший вопрос. Приезжай, обсудим». Собираясь в светлый клин, Угорь решил, что неплохо было бы оставить для Танечки записку. Она, отгуляв часть накопившихся за время его отсутствия выходных, должна была приехать из Томска вечером, чтобы сменить его в конторе. Уже застегнув пальто и намотав на шею шотландский шарф, крупную клетку, Евгений вернулся к столу и наклонился над листом бумаги. В этот самый момент ему почудилось, что за спиной находится сибиряк. Нет, разумеется, никого за спиной не было. Но ощущение, что на диване, откинувшись на кожаную спинку и положив руку на пухлый подлокотник, сидит руководитель Томского областного ночного дозора, молчит, копается свободной рукой в нагрудном кармане и внимательно наблюдает за Евгением, это ощущение было полным. Чертыхнувшись, Угорь размотал шарф, обошел стол, сел и снял трубку с аппарата. На сей раз дежурил не Богданов, а совершенно незнакомый маг, который сразу же без вопросов перевел звонок на сибиряка. «Я уж думал, ты совсем не позвонишь», — хмыкнул руководитель, переждав особо яростный треск помех на линии. «Так ведь не было повода. Никаких происшествий, никаких нарушений. Зачем бы мне вас тревожить?» «А Гущина, Айсарона и Богданова повод потревожить, значит, был?» Не то спросил, не то констатировал сибиряк. «Прослушка!» С веселым изумлением протянул Угорь и посмотрел на телефон сквозь сумрак. Нет, сейчас никаких следов магических воздействий на аппарат не наблюдалось. Да и не любит этого техника. Но как знать, что тут было подвешено вчера или даже 5 минут назад? Евгений и сам накануне провод распутывал при помощи заклинания. А вот не видно этого уже. Развеялась магия без остатка. «Знаете, а я даже не обижаюсь. Все правильно. Я бы сам с себя глаз не спускал». «Не зви, не драматизируй». «Смилуйся, государня рыбка, как можно? Надо было у темных самописец Розанова попросить, чтобы каждое мое слово фиксировал. Один экземпляр здесь, а другой у вас в кабинете. Вечером бы по каждому пункту проводили разбор полетов. Вы бы критиковали мои высказывания, я бы делал на своем экземпляре пометки». «Евгений, прекрати, иначе я решу, что ты хочешь со мной поссориться». Ссора с высшим светлым — удовольствие сомнительное. В первую очередь даже не из-за последствий. В первую очередь потому, что сам себе всю душу потом вымотаешь сомнениями и заведешь себя укорами. Как же так? Ведь он же светлый, он не мог иметь в виду ничего плохого. «Ладно, происшествий не было, повода позвонить руководству не было», — сквозь шипение и треск донесся голос сибиряка. «Но ты все же позвонил. Для чего?» «Хотел поинтересоваться, как у вас обстоит с делом Анны Мельниковой». Связь была настолько паршивой, что Евгений не столько услышал, сколько догадался о том, что глава ночного дозора хмыкнул. Наверное, еще поправил очки, сползшие на кончик носа, и полез свободной рукой в очередной карман. «Евгений, а почему тебя это интересует?» «Ну как же?» — уже всерьез удивился Угорь. «Убийство произошло на веренной мне территории. Убийцу, так уж вышло, арестовал я лично. Мне кажется, это достаточное основание, чтобы следить за тем, как продвигается процесс». «Вполне», — согласился сибиряк. «А если я, допустим, скажу тебе, что вампиршу упокоили, тебя такой ответ удовлетворит?» «Упокоили?» — округлил глаза Евгений и расстегнул пуговицы пальто. Почему-то внезапно сделалось слишком жарко. «Что за реакция?» — участливо осведомился сибиряк. Не слышу радости в голосе того, кто лично арестовал убийцу. Да как-то нерадостно, — посетовал оперативник. Ты еще скажи, что тебе ее жалко, — рассеянно кинул сибиряк. Евгений осклабился. Как же все они достали с провокациями? Знаете, да, жалко. Наверное, я перетрудился. Что-что? Шум помех в трубке мгновенно стих, и Угорь с тоской подумал. Я тоже так хочу. Мне тоже нужно такое заклинание, чтобы раз, и все отчетливо. Перетрудился, говорю. Видения всякие преследуют. Например? Например, начал видеть в темных людей. Со злостью рубанул Угорь. Поздравляю, флегматично произнес начальник. Значит, время подошло. Время для чего? Уточнил Евгений осторожно. Наконец-то осознать свое место в этом мире. Ну, что за патетика? С досадой скривился оперативник. Один мой знакомый из Свердловска говорил: однажды ты перестаешь сражаться супротив тьмы и дневного дозора и начинаешь бороться за свет. Как тебе такая формулировка? Голова ни с того ни с сего начала зверски дико невыносимо болеть. «Как же я устал!» Раздельно, буквально по слогам, произнес Евгений и потер висок. «Приказ о твоем внеочередном оплачиваемом отпуске подготовлен позавчера». «А если я устал сильнее?» Усмехнулся Угорь. «Приказ о твоем переводе в Североморск», медленно выговорил сибиряк, «подготовлен вчера». «О, город моей мечты!» — хохотнул оперативник. «Там к Новому году репетируют Свиридова, представляете? В натуральном симфоническом исполнении, как мы с вами любим. Там ночные улицы не в пример нашей заповедной глухомани, полны опасностей, а начальники доверяют своим сотрудникам целиком и полностью. А еще напутствуют и снабжают служебными амулетами, если вдруг предстоит что-то сложное. Мечта! Вы ведь и не догадывались об этом? Признайтесь». Сибиряк помедлил. «Приказ о твоем увольнении из рядов ночного дозора лежит прямо передо мной. Какой из трех подписывать?» «Дадите денек подумать». «Ты, главное, бед не натвори за этот денек, хорошо? Со служебными амулетами-то». «А вы, главное, далеко со стола приказ не убирайте. Если что, задним числом подпишите». «Воспитали хама на свою голову», — вздохнул руководитель. «Да вы не переживайте», — успокоил его Угорь. «Ща каждый раз, как грянет, сразу забуду, какое там время у меня подошло». «Ну-ну», — сочувственно выговорил сибиряк и повесил трубку. «Во как! Напутствовал, называется, сотрудника. Поди разбери, то ли ему карт-бланш выдали, то ли со счетов списали». Никогда еще он так не говорил со своим руководством. И что-то подсказывало, что больше и не доведется.